В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 964-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Представители русскоязычных радиостанций стран Содружества независимых государств приняли решение о создании Ассоциации русскоязычного радиовещания. Об этом в ходе сессии договорились участники второго международного гуманитарного фестиваля русскоязычного радиовещания, прошедшего в Ереване. Сообщение об этом публикует портал Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России со ссылкой на РБК Daily. Новая организация призвана объединить вещателей, готовящих программы на русском языке на просторах бывшего СССР, и будет помогать им отстаивать свои интересы на внутреннем рынке. В качестве основных задач, которые предстоит решать ассоциации, защита прав радиовещателей, юридическая поддержка, обмен информацией и контентом, а также организация и проведение совместных мероприятий. Отмечается особое значение ассоциации для русскоязычных станций за пределами России, так как в этих странах СНГ у вещателей гораздо больше проблем, начиная от авторских прав и заканчивая самой возможностью вещания на русском языке. Ситуация в каждой стране имеет свою специфику. В одной стране вещание на русском языке регламентировано, в другой власти запрещают трансляции на русском языке полностью, ну а где-то сами станции отказываются платить за получаемый контент. И надо отметить, что если в первые годы независимости большинство стран стремилось отказаться от вещания на русском языке, то теперь наоборот, в большинстве стран Содружества приходит осознание необходимости вещания на русском языке. Кроме языковых вопросов, участники фестиваля также рассматривали целесообразность вещания радио в интернете. По результатам обсуждения все сошлись во мнении, что интернет все-таки скорее дополнительная возможность слушать любимую станцию за пределами зоны ее покрытия, так как в целом возможности канала ограничены его пропускной способностью, и ее увеличение в определенный момент становится экономически необоснованным. А следовательно, для массовой аудитории традиционное эфирное вещание остается пока единственно доступным средством. В начале октября интернет-издание «Кокузус Тайм» сообщило, что «Радио Свобода» в ноябре текущего года начинает вещание на Абхазию и Южную Осетию. По словам источника «Кокузус Тайм», новая служба создается внутри грузинской службы радиостанции в Праге. Жители Абхазии и Южной Осетии ежедневно около часа смогут слушать новую службу «Свобода» на коротких волнах. В настоящее время руководство станции ищет журналистов из Абхазии, Южной Осетии и Грузии. По словам одного из работников радиостанции, эфирное время будет разделено между грузинским, осетинским и абхазским сегментами. Таким образом, «Свобода» попытается в эфире объединить конфликтующие стороны. Среди задач проекта, как отмечается в сообщении, цитата, «предоставление жителям сепаратистских республик объективной и взвешенной информации о событиях и процессах, связанных с грузино-осетинским и грузино-абхазским конфликтами, а также объективное информирование осетин и абхазов о мирных инициативах грузинской стороны и демократизация осетинского и абхазского общества путем пропаганды демократических ценностей». Конец цитаты. Проект поддержан Государственным департаментом США на 12 месяцев, а в случае успешной его реализации будет продолжен еще на один год. Надо сказать, что эта новость вызвала неоднозначную реакцию. Например, как сообщает Итартас, председатель Госкомитета по информации, связи и массовым коммуникациям Георгий Кабисов считает, что, цитата, «работа радиостанции на территории Южной Осетии не представляется на данный момент возможной, так как представители этой радиостанции не обращались в комитет за разрешением и лицензией на вещание, и ему непонятно, как можно говорить о деталях и сроках начала вещания без предварительного согласования с властями Южной Осетии». Конец цитаты. Абхазия же, по информации газеты «Коммерсант», дала согласие на открытие представительства «Радио Свобода» в республике. Об этом источнику заявил глава МИД Абхазии Сергей Шамба. Это было сделано в ответ на официальное письмо, которое руководство радио передало в МИД республики. Он также отметил, что выступает за расширение свободы слова. Хотя еще накануне глава управления правительственной информации Абхазии Кристиан Бжания заявил, что «Радио Свобода» действует без разрешения абхазских властей и пообещал, что абхазы предпримут жесткие меры, в том числе технические, вплоть до подавления радиосигнала, что, как все мы прекрасно знаем, означает глушение. Похоже, что очередная информационная инициатива Государственного департамента США может обернуться новым международным скандалом. Ну, а информации о частотах пока никакой нет. Вы слушаете радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Радио «Голос Вьетнама» официально открыло новую службу под названием East Sea Broadcasting Service, то есть радиовещательную службу Восточного моря. Премьер-министр страны Нгуен Тан Дунг дал старт проекту на передающей станции первой программы вьетнамского национального радио «Сон Тай» в Ханое. Как говорится в сообщении, распространенном в бюллетене Всемирного DX-клуба со ссылкой на саму станцию, с началом реализации данного проекта рыбаки и военные, находящиеся в море или живущие в удалении от материка на островах, будут иметь канал, предоставляющий круглосуточно своевременную, достоверную и точную информацию о внутренних и международных событиях в области политики, экономики, культуры, социальной сферы, а что самое главное, предупреждения и прогнозы синоптиков об аномальных и экстремальных погодных условиях, а также поисковых и спасательных работ в море, чтобы минимизировать число несчастных случаев в результате стихийных бедствий. Выступая на церемонии открытия, премьер-министр Вьетнама высоко оценил усилия радио «Голос Вьетнама» по запуску первой фазы проекта в дни празднования в стране 64-й годовщины августовской революции и 40-летия начала реализации завещания президента Хошимина. Господин Дунг отметил важность проекта для страны и порекомендовал радиостанции стать близким другом для целевой аудитории. Он также подтвердил намерение государства продолжить финансирование второй фазы проекта, которая заключается в улучшении условий информационного обеспечения в ряде провинций страны в дневное и особенно в ночное время за счет улучшения качества работы новой службы. Сообщается, что первая фаза проекта была реализована за 8 месяцев. Сигнал станции уверенно покрывает прибрежную территорию протяженностью 3500 километров, включая все вьетнамские территориальные воды и удаленные районы, где происходит рыбная ловля. Согласно сообщениям DX Listening Digest, для организации вещания этой службы для первой программы «Голоса Вьетнама» были выделены новые частоты 7435 кГц с 22.50 до 12.00, время, как обычно, всемирное координированное, и 9635 кГц с 21.45 до 15.00. Мощность передатчиков 50 кВт. Согласно информации бюллетеня, первая программа также использует частоты 5975, 7210 и 9530 кГц. Мощность на второй частоте 20 кВт, остальные по 50 кВт. Время работы в эфире с 21.45 до 17.00. Блог Shortwave Central публикует сообщение частотного менеджера Monitoring Times Гейла Ван Хорна о том, что радио WBOH, коротковолновая станция из Ньюпорта, Северная Каролина, в конце текущего летнего сезона уйдет с коротких волн. О причинах такого решения не сообщается. До 24 октября WBOH еще можно найти на коротковолновой частоте 5920 кГц. Передатчик в эфире круглосуточно. Станция входит в семейство FBN – Fundamental Broadcasting Network – сети религиозного вещания. Вторая коротковолновая станция WTJC, входящая в эту же сеть, будет продолжать свою работу на коротких волнах и в наступающем зимнем сезоне. Частота 9370 кГц, станция в эфире также круглосуточно. Согласно WRTH, станция подтверждает рапорты о приеме, почтовый адрес Fundamental Broadcasting Network, 520 Roberts Road, Ньюпорт, индекс NC, 28570 США. Адрес электронной почты fbn@fbnradio.com. Просматривая информацию об этих станциях в справочнике WRTH, я наткнулся на расшифровку названий этих станций. Закрывающаяся в ближайшее время WBOH в переводе на русский расшифровывается как «Всемирный маяк надежды», а остающаяся в эфире WTJC в том же переводе расшифровывается как «Работающая до пришествия Иисуса», из чего можно сделать вывод, что маяк уже потух, а пришествие еще не наступило. Последнее. А в Женеве состоялось торжественное открытие памятника изобретателю радио Александру Попову. Об этом информационное агентство ОНЭРУ сообщает со ссылкой на сайт РИА Новости. церемонии приняли непосредственное участие генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хамадун Туре и министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Игорь Щеголев. В день открытия форума «Всемирный телеком 2009» мы отдаем дань уважения выдающемуся человеку, внесшему большой вклад в науку и историю нашей организации, отметил господин Туре. Он напомнил, что нынешний год ознаменован 150-летием со дня рождения русского ученого. Игорь Щеголев, в свою очередь, заявил, что в связи с открытием мемориала сегодняшний день стал особенно торжественным для российских связистов и для всей отрасли в целом. И это все у нас на сегодня. Выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».